Глава 11. Уютный разговор с Чистяковым у камина так и не состоялся. Сперва все что-то мешало. То новоиспеченный автолюбитель со своим колесом, вернее, с последствиями его смены, потом медсестра, делавшая массаж, потом обязательная прогулка, потом ужин, и настроение пропало. Тем более часть времени пришлось потратить на телефонные звонки, как запланированные, так и внеплановые. В первую очередь Настя позвонила к себе домой и долго выпытывала у всех проживающих, кто ей звонил. Ведь для того, чтобы найти ее на чужой даче в Болотниках, требовались некоторые усилия. Конечно, если человек, подглядывавший за ней накануне, был обычным уголовником, присматривающим очередную добычу, то ему было совершенно все равно, Каменская живет в этом доме или какой-нибудь Иванов Петров Сидоров. Но если что-то замышлялось конкретно против нее, Анастасии Павловны Каменской, то нужно было каким-то образом узнавать, где она находится. Дома ей сообщили, что никто так уж сильно ее и не разыскивал. В основном все звонящие удовлетворялись ответом, что она в санатории на долечивании, и дополнительных вопросов не задавали. Единственное исключение составил некий дядя Женя, который позвонил, когда дома была только девочка-дошкольница. Дядя Женя проявил настойчивость и выпытал таки у ребенка, что тетя Настя ни в каком не в санатории, а вовсе даже на даче у своего знакомого дяденьки, только где эта дача, неизвестно. Телефон там есть, наверное, но его никто не знает, потому что, если надо, тетя Настя звонят на мобильник. Нет, тете Насте там не скучно, потому что к ней каждую неделю на выходные приезжает дядя Леша. Вот такие дела. Настя терялась в догадках, кем мог бы быть этот таинственный дядя Женя. Даже всю записную книжку на всякий случай пролистала два раза и старательно перезвонила всем знакомым абонентам по имени Евгений. Никто из них ее не искал, да их и всего-то оказалось трое. Двое с Петровки, один из другого города, где он вполне благополучно и пребывал, ответив на Настин звонок по домашнему телефону. «Глупость какая-то!» В сердцах бросила она, швыряя записную книжку на диван. «Что еще за Женя меня разыскивал? И почему у него есть мой телефон, если он сам в записной книжке у меня не числится?» «А какая связь?» — не понял Чистяков. «Это означает, что я сама ему свой телефон не давала. Леша, я, может, и плохой опер, но все-таки милиционер. Я не раздаю свои телефоны, особенно домашние, направо и налево. Я телефонами только обмениваюсь, понимаешь? Если я готова общаться с человеком, я даю ему свой номер и записываю его. Мне очень не нравятся ситуации, когда у кого-то есть мой телефон, и он или она могут мне звонить, когда захотят, а я даже не знаю, где этого человека искать и как ему позвонить. Ты не злись», — посоветовал Леша. «От твоей злости ответа на вопросы не появится». Настя безнадежно махнула рукой. «Да я не злюсь. Просто я не люблю, когда я не понимаю. Этот таинственный Женя мог элементарно выследить тебя по пути из Жуковского сюда, в Болотники». «Мог», — согласился Чистяков, укладывая дрова в камине. «Но для этого он должен знать, по меньшей мере, где я живу или работаю и как выгляжу. Вот тебе и будет чем заняться до завтрашнего утра. Повспоминай, кто из твоих доброжелателей знает меня или хотя бы видел нас вместе». «Когда Тришкана брали», — сразу же ответила Настя первое, что пришло на ум. «Там и ты был, и я, когда он Арсена убил, помнишь?» «А как его звали, Тришкана этого?» «Виктором, по-моему». «Да, точно, Виктор Тришкан». «Не Женя, значит», — разочарованно протянул Алексей. «Ой, Лёш, да ничего это не значит. Он по телефону мог назваться как угодно, хоть королем Иордании Хусейном. Важно, что он видел нас вместе и что с того момента прошло достаточно лет, чтобы он мог отсидеть и выйти на свободу. И вообще, это может быть кто угодно из конторы Арсена. Контору-то мы до конца не разгромили, так только верхушку сняли, кто под руку попался. А они ведь следили тогда за мной очень серьезно, и телефон мой знали, и адрес, и каждый мой шаг фотографировали». «Да, малоприятно. А еще кого-нибудь вспоминаешь?» «Еще...» — задумчиво бормотала Настя. Да, вот еще был случай, когда мы годовщину свадьбы с Сашкой и Дашкой в ресторане отмечали, помнишь? 1 000 000 лет назад. Не преувеличивай. Всего 6. Там в этот день гулял издатель, которого мы разрабатывали. Ужинал с деловыми партнерами, и я с ним даже танцевала. Сначала Санька пригласил на танец его даму, а потом уж сам издатель повел танцевать меня. «Помню, как же!» — зло усмехнулся Чистяков. «Сначала ты пыталась меня заставить ее пригласить, а ты отказался. Зато верный брат Саша принял удар на себя». «И что? Издатель таки оказался страшным преступником и теперь может тебе столь же страшно мстить?» «Да нет. По нашей части там ничего не высветилось. Все больше по налогам и сборам. Ну, еще кое-чего по мелочи, но судебный приговор не хватило. Мы им занимались, потому что он был организатором убийства, но доказать не смогли. Привлекли только исполнителей. Леш, мы с тобой не в том направлении ищем». «Почему?» «Потому что сыщикам не мстят. Преступники прекрасно понимают, что мы их ловим не от ненависти, а по обязанности. Работа у нас такая. Если мы ее не выполним, нам начальство голову отвернет. Ни нам, ни следователям не мстят. Мстят, Лешенька, только судьям. Потому что от нашего добровольного решения не зависит, поймать или не поймать. Нам приказано поймать, и мы ловим. А вот судья выносит приговор, руководствуясь внутренним убеждением. И если в статье, допустим, указана санкция от 3 до 8 лет лишения свободы, то он может дать 8, а может ведь и 3. А еще закон разрешает ему назначить наказание ниже низшего предела. То есть он может и не 3 года дать, а 2 или год. Или сколько угодно лет, но условно. Или вообще признать обвинение недоказанным и освободить подсудимого в зале суда. Поэтому судье за приговор очень даже мстят. А с сыщиками и следователями что делают, если им не мстят? Их, Лёш, используют. Или качают из них информацию, или запугивают, чтобы они что-то делали или чего-то не делали. Какой смысл меня запугивать? Я же ничего, ну ровным счетом ничего не делаю. Я болею, никого не трогаю и тихо починяю свой примус, в смысле ногу. Тогда это маньяк, сделал оптимистичный вывод Чистяков. Ты, кажется, собиралась звонить в областное управление. «Маньяк звонил мне домой и назывался дядей Женей?» — усомнилась она. «Как ты это знаешь ли?» «Маньяк — это маньяк, а Женя сам по себе, тайный поклонник какой-нибудь. Ты с ним потом разберешься». Настя позвонила Андрею Чернышову, недавно назначенному на один из руководящих постов в областном управлении внутренних дел, и попросила его выяснить насчет пока не пойманных преступников, орудующих на территории области, в частности, в том районе, где находится поселок Болотники. Чернышов обещал перезвонить в течение получаса. Теперь нужно было звонить Короткову. Где-то тут валялась бумажка, на которой Настя записала номер машины. Да где же она? Ведь недавно совсем на глаза попадалась. «Леша, ты бумажку не видел?» Иногда ей удавалось формулировать свои вопросы с потрясающей точностью. Зато формулировка ответов у ее мужа-математика получалась просто фантастической. «Какую именно и где именно я должен был ее видеть?» «Маленькая такая, желтенькая, стикер. Там номер был записан». «Какой номер?» Терпение Чистякову было не занимать, и Настя это оценила. «Прости, солнышко, что-то я сегодня выражаюсь невразумительно. Я записала номер машины нашего филолога на маленькую желтенькую бумажку. Она тебе не попадалась?» «Ася, маленькая желтенькая бумажка висит прямо перед твоим носом. Ты ее на стенку приклеила. Посмотри, это она?» «Так и есть. Она висит прямо перед Настиными глазами». «И зачем ты записала номер его машины?» «Лешенька, я тебе уже говорила, что я, может, и плохой опер, но все-таки милиционер. Неужели ты думаешь, что я буду ежедневно проводить время в пустом доме с человеком, который неизвестно откуда взялся и неизвестно, что собой представляет? Я пока еще в своем уме». «Ты что, не поверила ему?» — изумился Чистяков. «А почему я должна ему доверять? Он назвал свое имя и профессию, но документов-то я не видела. Мало ли каким проходимцем он может оказаться». «Ну-ну, проверяй», — скептически произнес Алексей. Коротков долго не мог взять в толк, зачем ей нужно узнать, кто является владельцем синих «Жигулей» шестой модели. «Дурь какая-то», — недовольно ворчал он, разобравшись, наконец, в Настиных объяснениях. «Друзей, что ли, нет? Обязательно надо чужого человека приваживать. Совсем ты, мать, обалдела в своих выселках». «Юрик, в том-то все и дело, что это выселки. Друзей не так уж и много, и все работают, и машина есть далеко не у каждого. А тут подвернулся человек с машиной, которому все равно, куда ездить, лишь бы ездить, и который временно не работает, и у которого есть интерес ко мне приезжать, а не просто чувство долга. Во всяком случае, он так сказал. Короче, если тебе неохота возиться, так и скажи, я кого-нибудь другого попрошу». «Да как же, попросит она», — продолжал бухтеть Юра, хватаясь за ручку и подтягивая к себе чистый лист бумаги. «Давай, диктуй». В ожидании ответов от Андрея Чернышова и от Короткова Настя прилегла на диван и уставилась на огонь, пылающий в камине. Почему-то сегодня вид пляшущего пламени не завораживал ее, даже наоборот, мешал и раздражал. Неужели она так сильно испугалась и перенервничала? Или дело в том, что огонь хорош для работы души, но не очень-то подходит для профессиональных размышлений? Первым отзвонился Чернышов. «Никаких действующих маньяков на данный момент на территории области не зафиксировано. Но, конечно, Настя права, это может быть человек, только собирающийся совершить свое первое преступление». Андрей пообещал связаться с отделом милиции, на территории обслуживания которого расположен поселок, и попросить проверить на всякий случай всех, кого надо, так сказать, в профилактических целях. «Если же это не маньяк-убийца или насильник, а вор или грабитель, то дело безнадежное. Пока он ничего не совершит, никто и возиться не станет. Такие нынче нравы в милицейской среде». Спокойнее от такой информации не стало. Настя без аппетита поужинала, пытаясь отвлечься разговорами о пустяках. Лёшка был прав, ох, как прав. Как только стемнело, тревога стала нагнетаться с какой-то невероятной скоростью. Днем при белом свете все страхи казались ей ерундовыми и легко преодолимыми, ведь есть сигнализации, можно сдать саму себя в запертом доме под охрану. И вообще бояться совершенно нечего. Но как только окна превратились в темные четырехугольники, мысли сразу утратили бесшабашность и беззаботность. Чистяков включил телевизор. С 8 до 10:30 его время. Настя это знала и не сопротивлялась. С 8 до 9:05 «Вести» и «Вести Москва», с 9 программа «Время», с 10 «Сегодня». Новости были в сущности одними и теми же, но Алексею почему-то нравилось смотреть поочередно все 3 информационные программы. Коротков объявился совсем поздно, в начале 12-го. Голос у него был усталым и злым. «Все в порядке с твоим филологом», — начал он без предисловий. «Машина записана на него самого, поставлена на учет в мае этого года. Фамилия его Самарин. Валентин Николаевич Самарин, кандидат филологических наук. Находится в годичном неоплачиваемом отпуске. Преподает в колледже литературу. Если хочешь, запиши адрес и телефон». Настя записала. «Ты чего такое, Юра?» — осторожно спросила она. «Опять пожар или просто устал?» «Просто устал. От простых пожаров», — сердито ответил Коротков. «Помнишь, Сережка Зарубин всю голову морочил с Волковой, ее любовником и ее алиби?» «Помню, конечно». «У нее еще сестра есть и брат, с которыми он все рвался встретиться». «Да-да, и что с ними не так?» «Да все не так, черт бы их побрал!» — внезапно взорвался Коротков. «Сестра оказалась замешана в убийстве, только уже в другом». «Я знаю, это дело Силуянова». «А у брата жену убили, и это уже наше дело. Афоня, друг любезный, расстарался, муж убитый, видите ли, бизнесмен, а сама она талантливая художница. Будет о чем с прессой поговорить. Ладно, подруга, извини, что на тебя сорвался. Нервы как тряпки стали». Настя и не думала обижаться на него. «Ничего, Юра, имеешь право при такой-то работе. Это ты меня извини, у тебя очередной труп, а я со своими глупостями пристаю. Спасибо тебе». «Не на чем». «Ну и семейка. 2 сестры и брат, и рядом с каждым убийство. При этом расстояние от фигуранта до убийства с каждым разом делается все короче. Первый погибла психолог-кинезиолог Аничкова, но с Любовью Кабалкиной ее, если и связывали какие-то отношения, то уж точно не близкие и давние. В противном случае это сразу же стало бы известно. Потом убивают актрису Халипову, и она оказывается хорошо знакомой с Волковой, старшей сестрой Любы Кабалкиной. А теперь убита и жена брата, связь ближе некуда. У брата какая-то нерусская фамилия. Ах да, Риттер, сын известного художника. Может, это родовое проклятие? Сама Настя в этом не разбирается. Надо будет у Паши Дюжина спросить. Ну что, Настя, что Коротков-то сказал? Господи, Лёшка задает свой вопрос уже в который раз, а она и не слышит. Да все в порядке, отмахнулась она. Его фамилия Самарин, этого, который с колесом. Ну, Самарин, и что дальше? Он правду говорил, ничего не наврал. Действительно, купил машину полгода назад. И действительно филолог, кандидат наук. Преподает в колледже. В общем, все в порядке. Ну, слава богу. Чистяков с облегчением перевел дыхание и снова уставился в телевизор. Давайте-ка все сначала, Валерий Станиславович. Да сколько же можно? Столько, сколько нужно, чтобы я все понял. Вы давали показания сотрудникам окружного УВД. Я бы не хотел опираться на их пересказ, мне нужно все услышать самому. Итак, при каких обстоятельствах вы обнаружили тело Ларисы Сергеевны? Коротков изнемогал от усталости, но перекинуть свою работу на подчиненных не мог. Аська права, семья какая-то заколдованная, и нужно работать со всеми одновременно. Мише Доценко поручили мать Риттера, свекровь потерпевшей, Сереже Зарубину, Любовь Кабалкину, поскольку они как-никак знакомы, и контакт найти будет легче. Коля Силуянов, рвавшийся в бой в части раскрытия убийства Аничковой и готовый ради этого оказывать любую помощь, вызвался поговорить с домработницей Риттеров Риммой Лесняк. Важно было со всеми работать одновременно, потому как семья есть семья. Связи могут быть крепкими, начнут друг друга покрывать и выгораживать, и нельзя дать им возможность предупреждать друг друга и сговариваться о показаниях. Коротков искренне жалел, что Каменская на больничном, а то он отправил бы ее вытряхивать информацию из Аниты Волковой. Кому поручить беседу с Волковой, он решить не мог и оставил эту часть работы для себя. Хорошо бы, конечно, отправить к ней Мишаню Доценко, но неизвестно, когда он закончится свекровью. Впрочем, когда сам Коротков закончит опрашивать мужа убитой Валерия Риттера, тоже не было понятно. В общем, кто первым освободится, тот и поедет к Волковой. В отделе полно молодых сотрудников, но Сережа Зарубин как порассказал, какая она из себя, эта сестра Риттера, так стало ясно, что иметь с ней дело должен опытный опер. Риттер Короткову не нравился. Этому не было объяснения, просто не нравился, и все тут. «Я приехал в мастерскую к Ларисе, в Большой Харитоньевский переулок. Открыл дверь своим ключом и увидел ее». «Вы сразу открыли дверь или сначала позвонили?» «Позвонил, но мне никто не открыл. Тогда я воспользовался ключом». «Зачем вы туда приехали? Вы договаривались о встрече?» «Господи, я ведь объяснял уже, Лариса не ночевала дома, целые сутки от нее не было вестей». И я начал искать ее, в первую очередь, разумеется, в мастерской. Вот на этом давайте остановимся подробнее, Валерий Станиславович. Когда вы в последний раз видели жену? Во вторник утром я уходил на работу, а она еще спала. И после этого я ее не видел, только разговаривал с ней по телефону. Когда именно? Во вторник днем, а точнее... Примерно часа в 3:30. Вы ей позвонили или она вам? Я позвонил ей в мастерскую, она сказала, что работает и что у нее все в порядке. А что-то могло быть не в порядке? Послушайте, не цепляйтесь к словам. Это обычный разговор, когда один человек спрашивает, как дела, а другой отвечает, что все нормально, все в порядке. Обычный разговор, понимаете? Понимаю. «Лариса Сергеевна не сказала вам, когда собирается вернуться домой?» «Нет, не сказала. Когда она усиленно работает, такой вопрос не имеет смысла, она не чувствует времени. Поэтому я не забеспокоился, когда она не пришла домой ночевать. Я был уверен, что она спит в мастерской. «Вы в тот день больше ей не звонили?» Вопрос Риттеру не понравился, хотя был, на взгляд Короткова, абсолютно невинным. Во всяком случае, пауза, которую взял муж потерпевший, совсем крохотная пауза, от Юры не укрылась. «Нет, не звонил. Лариса не любит. Не любила, когда ее отрывают от работы». «Хорошо. Когда вы начали беспокоиться?» «Вчера, в среду вечером», — зачем-то уточнил Риттер, сосредоточенно разглядывая безупречно ухоженные руки с широкими ладонями и корявыми короткими пальцами. «Почему? Вы же были уверены, что ваша жена работает или нет?» Она продолжала не отвечать на звонки и сама ни разу не позвонила ни мне, ни моей матери. Это на нее не похоже. Тогда я решил поехать в мастерскую и посмотреть, все ли в порядке. Может быть, телефон не работает. «Валерий Станиславович, я прошу вас отнестись к моим вопросам более серьезно. Я ведь не развлекаюсь тут с вами, мне нужно преступление раскрывать». «Я не понимаю вас, Юрий Викторович. Вы очень хорошо все понимаете. Лариса Сергеевна часто не приходила домой ночевать?» «Ну, случалось». «С какой периодичностью? Раз в неделю, два раза или, может быть, раз в месяц?» «По-разному. Бывало так, что она не приходила ночевать по нескольку дней подряд». «Да, такое бывало». «И вы никогда не беспокоились?» «Она всегда звонила и предупреждала». «Вы точно знаете, что в этих случаях она ночевала именно в мастерской, а не где-то в другом месте?» «Я точно знаю». «Откуда?» «Валерий Станиславович, не заставляйте меня вытягивать из вас каждое слово клещами. Пожалуйста, я прошу вас, расскажите мне о вашей жене сами, все, что знаете. Откуда вы знаете, что Лариса Сергеевна ночевала именно в мастерской, если не дома?» «Я ей звонил и приезжал несколько раз». «То есть вы ее проверяли?» «Можете назвать это так, если угодно». «Почему? Вы ей не доверяли? У вас были основания для ревности?» «Валерий Станиславович, я понимаю ваше состояние, у вас горе. Вы хотите поскорее вернуться домой и никого из нас не видеть. Но если вы не будете сами рассказывать, мне придется задавать свои вопросы до бесконечности. Все равно я вас не отпущу, пока не узнаю все, что мне нужно». «У меня не было оснований для ревности. Но если бы вы знали Ларису, вы бы меня поняли. Она была совершенным ребенком, не приспособленным к жизни, глупеньким, доверчивым и легкомысленным. В известном смысле я относился к ней не как муж, а как отец. Родители не проверяют своих детей, они только стремятся убедиться, что с ними все в порядке. Я понятно объяснил?» «Вполне, спасибо». «Черт возьми, этот бизнесмен в смокинге собирается когда-нибудь признаться, что его жена была наркоманкой, или так и будет строить из нее святую? Спасибо Сережке Зарубину, он не забыл случайно оброненной фразы Любы Кабалкиной и успел предупредить Короткова, что Валерий Риттер тщательно скрывает грешок своей любимой супруги. Уже 8 утра, Коротков не спал всю ночь, в глазах у него песок, в ушах звон». В голове примерно то же самое, что остается на тротуарах после бурного народного гуляния. Но ведь и Риттер не спал. Сначала его терзали окружные сыщики, потом он вместе с Коротковым приехал на Петровку. Отпускать его домой было пока нельзя. Муж, обнаруживший тело жены и вызвавший милицию, первый кандидат в подозреваемые. Почему он продолжает молчать о наркотиках? Ведь это хорошая версия. Убил кто-то из случайных знакомых, которых у наркоманов обычно бывает предостаточно. Если Риттер убил свою жену, то о наркотиках должен был сказать в первую очередь, чтобы отвести от себя подозрения, а он не говорит. Не потому ли, что убил действительно он и именно из-за этих самых наркотиков? Сколько таких случаев прошло через руки оперативников, когда потерявшие надежду и терпение жены убивали своих мужей-наркоманов, потому что никаких сил, ни физических, ни душевных, уже не оставалось. Ну и кто же из них устанет и сломается первым? Коротков, которому надоест притворяться, будто он ничего не знает, или Риттер, который поймет, что скрывать больше нельзя? Кого из друзей жены вы можете назвать? Никого. Так не бывает, возразил Коротков. Бывает. У Лары было много подружек, она с ними без конца разговаривала по телефону, встречалась, они приходили к ней в мастерскую, но я с ними не знаком, это люди не моего круга. Даже так? И Коротков тут же мысленно выругал себя за ехидство, которое не сумел скрыть. Нельзя так. Перед тобой муж потерпевший, человек, несколько часов назад потерявший жену. В чем бы ты его ни подозревал, он для тебя пока только муж потерпевший. Да, так. Лариса моложе меня на 8 календарных лет. На самом же деле у нас была куда большая разница в возрасте. Я вам уже объяснял. По менталитету и зрелости чувств ей было не больше 18-20 лет. И круг ее общения состоял из таких же легкомысленных и богемных девиц и юнцов. Мне с ними не о чем разговаривать. Лариса Сергеевна не жаловалась вам ни на кого? Может быть, ей угрожали, вымогали деньги? Богемная молодежь, как вы ее назвали, обычно бывает безденежной, а тут у них оказалась подруга, жена богатого предпринимателя. Есть соблазн. Риттер на секунду задумался, и это была уже не та пауза, которую берут, чтобы собраться с мыслями и ответить на неожиданный и неприятный вопрос. Он действительно обдумывал услышанное. «Да, соблазн есть», — медленно произнес он. «Я как-то об этом не подумал. Лара никогда не давала повода так думать, но, может быть, может быть». «У Ларисы Сергеевны были деньги?» «Собственных не было, но я всегда давал ей достаточно». «Достаточно — это сколько?» «Спокойно, Коротков, спокойно, держи себя в руках. Постарайся не фыркать и не злиться, когда тебе сейчас назовут сумму. Для тебя с твоей зарплатой вполне достаточно, когда в бумажнике лежит рублей 200. Этого хватит на дешевые сигареты, невкусный обед в забегаловке и на бензин, если не выезжать за город. У господина Риттера другие мерки». Лара тратила примерно 2-3 тысячи долларов в месяц, если не делала крупных покупок. Какая интересная у людей жизнь. 3000 долларов в месяц — это так, мелочь, карманные расходы. А что же тогда такое крупные покупки? Шубы из соболя за 30 тысяч или машина за 75? Не злись, Коротков, не злись. Это не первый и не последний состоятельный человек, сидящий в твоем кабинете. Давно уже должен был бы привыкнуть. Если ты умеешь делать что-то еще, кроме как ловить преступников, так иди и зарабатывай этим деньги. Не умеешь — лови уголовников и не жалуйся, что за это мало платят. А крупные покупки я хотел спросить, не могло ли быть так, что под видом крупных покупок Лариса Сергеевна давала кому-то деньги, например, шантажисту или, простите, любовнику? «Прощаю». Впервые на лице Риттера появилось что-то смутно напоминающее усмешку. «Все крупные покупки Лара делала вместе со мной, и все эти вещи находятся дома. Они никуда не пропали, следовательно, не были ни подарены кому-то, ни проданы. Но 3000 долларов ежемесячно — это очень существенная сумма, особенно для богемной молодежи. Не могло ли получиться так, что ваша жена на эти деньги содержала кого-то? Даже на 1000 долларов может вполне безбедно существовать семья из 3-4 человек, а уж на 3, может быть, она кого-то содержала, подругу или друга, а потом этому человеку потребовались большие деньги. Он стал требовать, чтобы Лариса Сергеевна их достала, она отказалась, вот и причина для конфликта и для убийства. Могло такое быть? Теоретически, да, могло, но не с моей женой. Почему? Потому что вы, Юрий Викторович, в ценах ориентируетесь. Очень приблизительно, смотря что вы имеете в виду. Я имею в виду цены на то, что регулярно покупают молодые женщины, на что они тратят деньги. Можно купить крем для лица за 30 рублей, а можно за 2500. Это $80. Можно купить осенние ботинки за 300 рублей, а можно и за $600 из ящерицы или питона. Можно купить сумочку за 500 рублей и ходить с ней несколько лет, пока она не порвется. Лариса покупала сумочки и туфли каждому пальто, плащу или куртке, каждому костюму и сарафану. Ей хотелось, чтобы в одежде все было гармоничным. И все это было недешевым, поверьте мне. Эти $3000 уходили только на нее саму, она бы и воробья не смогла прокормить. «Интересно вы рассказываете, Валерий Станиславович, а на какие же деньги она наркотики покупала? Любовник давал?» «Очень, кстати, возможно. Надо бы в личной жизни покойной покопаться, но муж в этом деле будет плохим помощником, тут нужны подруги и домработница. Как там у Коли Силуянова дела?» Дом работницы Риттеров, 50-летняя Римма Ивановна Лесняк, Силуянова приятно удивила. Он, насмотревшись фильмов и начитавшись книжек, был уверен, что придется иметь дело с человеком, фанатично преданным семье и готовым лечь трупом, только бы не дать ни одной соринке улететь из избы. Но здесь был совсем другой случай. Римма Ивановна работала у Риттеров почти 20 лет, и все эти годы люто ненавидела самого хозяина, Станислава Оттовича, и его супругу, Нину Максимовну. Единственным, к кому она хорошо относилась, был их сын Валерий, и то только до того, как он женился на Ларисе. Вскоре после женитьбы Валерий изменился и стал таким же объектом неприязни со стороны домработницы, как и его родители. Кроме того, Римма Ивановна не оправдала ожиданий Силуянова и на то, что окажется простой деревенской теткой, какими он всегда рисовал себе домработниц. Она была совсем другая и очень непростая. Они разговаривали в просторной квартире Риттеров, сидя в огромной кухне. В это же самое время Миша Доценко беседовал в гостиной с матерью Валерия Станиславовича. «Для меня это давно превратилось в своеобразную игру, вроде разгадывания кроссвордов или ребусов. Чем больше от меня скрывали, тем интереснее было по мелким деталям и невзначай оброненным словам восстанавливать скрытое. Этот интеллектуальный труд примирял меня с тем унижением, которому меня постоянно подвергали. Ну и, конечно, платят мне очень хорошо. Не стану скрывать, такой работой не бросаются». Римма Ивановна, высокая, худая, с коротко остриженными седыми волосами, разговаривала с Николаем с видимым удовольствием, постоянно подливала ему чай и подкладывала то пирожки, то печенье, а то и бутерброды предлагала. Силуянову повезло больше, чем Юре Короткову. Ему не приходилось каждую секунду задавать вопросы. Римма рассказывала сама, и речь у нее была заслушаться впору. Станислав Оттович и Нина Максимовна всегда строго держали дистанцию между собой и мной. Я для них была не человеком, а вещью, полезной в хозяйстве. Вот вам только один показатель. Ни разу за все годы они не поинтересовались, когда у меня день рождения, и не поздравили. И вообще ни одного подарка ни к одному празднику. Согласитесь, Коленька, это о многом говорит. «Да уж», — соглашался Коленька, которого вполне устраивал такой понебратский тон. «Чем ближе дистанция, тем больше доверия, а чем больше доверия, тем больше информации, что и требовалось доказать. Пирожки у вас, Римма Ивановна, просто замечательные, в жизни никогда таких не ел». «Кстати, тоже показательный момент», — тут же подхватила она. «Без хвастовства скажу, я кулинарка хорошая, мне все об этом говорят». «Все, кроме хозяев. Подам на стол, скажут, мол, спасибо, Римма, и все. Больше ни одного слова, то есть спасибо, что приготовила и подала. А на то, чтобы похвалить, сказать, что очень вкусно и какая я молодец, у них язык не поворачивался. Вроде бы я неодушевленная вещь, и теплые слова благодарности мне не нужны. Валерик не таким был. всегда спрашивал, как я себя чувствую, если ему казалось, что я плохо выгляжу, и стряпню мою хвалил. Знаете, так смешно бывало. Она вспомнила о чем-то и улыбнулась. Все сидят за столом, кушают. Валерик еду нахваливает, меня благодарит. А Нина Максимовна на него такие взгляды бросает, повеситься впору. И Станислав Оттович недовольно хмурится. А Валерику все равно. Он ведь знал, что родителям это не нравится. А все равно делал по-своему. Характер такой. «А что же произошло, когда он женился? Вы говорили, он стал таким же, как мать». «Ну да. У хозяев манера такая была. Если что-то в семье неладно, меня сразу домой отправляют. То есть, если предстоял серьезный разговор, как нынче говорят, разборка, и есть опасность, что он пойдет на повышенных тонах, то при мне никогда не начинали. Все, Римма, спасибо, вы на сегодня свободны. Даже если у меня что-то недоделано, все равно просят уйти». Особенно часто такое бывало, когда Валерику лет 14 исполнилось и до самого института тянулось. Станиславу Оттовичу хотелось, чтобы сын по его стопам пошел. Если не художником стал, то хотя бы искусствоведом. Но на Валерика влиять невозможно. Он никого не слушает, кроме самого себя. Тут такие грозы гремели. Тем более Нина Максимовна всегда на стороне Валерика стояла. Так хозяин то с ней скандалит, то с сыном. «Откуда же вы узнали, что были скандалы и из-за чего, если вас выпроваживали?» — спросил Силуянов, надкусывая очередной пирожок, на этот раз с грибами. «Действительно потрясающе вкусно! Как можно было 20 лет есть такие пирожки и ни разу не похвалить, уму непостижимо?» Шерлок Холмс сказал бы, что это дедуктивный метод. Римма Ивановна лукаво посмотрела на Колю. Хозяйка каждый раз расстраивалась ужасно. У нее мигрень начиналась и 2 дня не проходила, а мальчику трын-трава, веселый, спокойный. И вот, представьте себе, меня выпроваживают домой. На следующий день я прихожу и застаю хозяйку с мигренью, хозяина чернее тучи и вполне довольного жизнью мальчика. Что я должна подумать? «А что вы должны подумать?» — послушно повторил вслед за ней Силуянов. «Что был скандал? Это же очевидно. При этом, если бы оба родителя ополчились на ребенка за какую-то провинность, то хозяева были бы вместе, а мальчик переживал бы и боялся. Хозяйка, допустим, с мигренью, а хозяин около нее хлопочет, водичку ей подносит, компрессы меняет, таблетки дает». И всем своим видом показывает, вот, мол, паршивец, до чего родителей довел. Но нет, хозяева злились каждый по отдельности. Возьмем другой вариант. Хозяин и хозяйка между собой скандалят, а ребенок ни при чем. Будет мальчик спокойным и веселым, зная, что между родителями происходит что-то страшное и непонятное, с криками и угрозами развестись? Не будет. Остается одно. Станислав Оттович ругается на сына, а мать его защищает. После этого хозяева злятся каждый в своем углу, а мальчик знает, что мама его всегда защитит, поэтому ему не страшно. Ну а уж насчет повода для этих скандалов. Это совсем просто. Я ведь прислуга. То есть на мне уборка и все такое. Кому как не мне видеть, чем мальчик в своей комнате занимается, и что у него на полках, на письменном столе, под столом и на тумбочке. Кому, как не мне, каждый день подмечать, какие книги действительно открываются регулярно и читаются, а какие, как положены на полку, так и лежат нетронутыми, и закладка в одном и том же месте находится. Все это было замечательно, но пока не про то. Эти истории имели место, когда Валерий Риттер еще в школе учился и в институт поступать готовился. А Силуянова больше интересовала жизнь семьи после женитьбы молодого хозяина. После того, как Валерик встал на ноги, и хозяин понял, что сын сделал по-своему, и переделать уже ничего нельзя, он от мальчика отстал и от хозяйки отдалился. Вроде бы мир какой-то наступил, все успокоились, никто ни с кем не ссорился. Лет 5 примерно меня ни разу не отсылали ни с того ни с сего. Понимаете, Коленька? Коленька понимал. Значит, в течение примерно 5 лет в семье не было ни одного скандала. А если и были, то глубоким вечером или рано поутру, когда домработницы еще нет. Потом Станислав Оттович умер, и почти сразу появилась Лариса. Валерик с ней на похоронах и познакомился. Она была ученицей хозяина. Полгода приблизительно они женихались, потом поженились, и месяца через 3 началось. Опять стали отсылать, догадался Силуянов. «Опять да не опять», — бросила Римма Ивановна загадочную фразу. «Тут все стало по-другому. Во-первых, Валерик. Он, в отличие от родителей, никогда Борчуком не был и дистанцию со мной не держал, а то, что хозяева на это сердились, так ему было наплевать. А теперь и он эту манеру взял. Римма, вы на сегодня свободны. У меня обед недоварен, пироги в духовке, стиральная машина крутится». «Ничего не слушает. Идите, мол, Римма, и завтра у вас выходной». «Какой выходной, когда завтра будний день? У меня выходные в субботу и воскресенье, как у всех нормальных людей». «Нет, Римма, завтра не приходите». «И так посмотрит, что я понимаю, лучше и вправду не приходить. Это во-вторых. Раньше меня только на время скандала отсылали, а теперь стали еще и на завтрашний день спроваживать». «Очень интересно», — подбодрил ее Силуянов. «И в чем причина, вы догадались?» «Ну, неужели не догадалась?» — фыркнула она. «Я же прислуга, Коленька, а не гость в этом доме. Весь мусор через меня проходит, и все постельное белье, между прочим, тоже». Лариса оказалась наркоманкой и никудышной женой. Как только она в свободный полет уходит, так меня из дома вон, чтобы не видела, что она вытворяет. Пусть Валерик меня простит, но я все равно скажу, потому что Ларису убили, и дело это серьезное. По простыням всегда видно, на них спят или еще чем-то занимаются. Я постельное белье меняю каждую неделю. Могу вам совершенно точно сказать, Коленька, что брачные ночи у них бывают раз в 2-3 месяца, а то и реже. И это при том, что ей 25, ему 33, и женаты они всего-то чуть больше 2 лет. Это как по-вашему? Это плохо. Вполне искренне согласился Коля. А почему вы решили, что Лариса была наркоманкой? Много ума не надо. Достаточно добросовестно убирать квартиру и уметь читать. Все понятно. Ну и тетка эта Римма Ивановна. Клад, а не свидетель. Были бы все такими, проблемы раскрываемости бы не было. «Не помните упаковки от каких препаратов вы находили?» «Во-первых, помню, а во-вторых, вот». Она торжественно вынула из кармана красивого передника пустой флакончик из темного стекла. «Когда вчера вечером позвонил Валерик и сказал, что Ларису убили, Нина Максимовна заметалась, а я первым делом в спальню прошла и Ларисину тумбочку проверила». «Я же знала, что вы придете и будете меня спрашивать». Лариса неаккуратная была. Пустые упаковки и флаконы никогда сама не выбросит. То в тумбочку прикроватную сунет, в ящичек, то в ванной оставит, то в кармане халата забудет. Тьфу ты, незадача. Надо выемку оформлять, а то потом прицепится кто-нибудь, откуда флакон, да оперативники его сами на улице нашли. Сам Силуянов позвонить следователю не может». Он не включен официально в группу, работающую по делу. У него свой интерес — Люба Кабалкина. Ладно, сейчас он позвонит Короткову. Пусть тот сам выкручивается. А препаратец-то сильный. И не из дешевых. Римма Ивановна, я слышал, что Станислав Оттович был 3 раза женат. Это правда или люди наговаривают? Правда, правда. Про первую его жену я ничего не знаю. Это очень давно было. А вторая у него была актриса. Нина Максимовна как раз 3-я. И дети во всех браках были? Нет, в первом не было. А от актрисы у него дочка, Анита. Валерик с ней очень дружит. Только вот в последние месяцы она что-то не заходит к нам. Что ж, так поссорились? Да боже упаси, они по телефону все время разговаривают. Если Валерика нет, Анита с хозяйкой беседует. Они как одна семья стали. Раньше при Станиславе Оттовиче такого не было. А когда он умер, Анита снова всю семью собрала. Неправильно это говорит, когда родные люди живут как чужие. Это верно, снова согласился Силуянов, нетерпеливо ожидая, когда же в рассказах Риммы Ивановны начнет мелькать имя Любы Кабалкиной. Значит, Анита это сблизилась с семьей Риттер, правильно? Сблизилась. И даже добилась, чтобы Нина Максимовна и ее мать, ну, актриса бывшая, стали друг к другу хоть как-то относиться. А то ведь они даже знакомы не были. Конечно, подругами они не стали, это уж понятное дело. Но с праздниками друг друга поздравляют, с днем рождения, подарки через Аниту друг другу передают. А что же бывшая актриса? Так больше и не выходила замуж? Упорно гнул в свою сторону Николай. Почему же выходила? У нее и дочка есть. От второго брака, Валерику ровесница. На несколько месяцев всего старше, Любочка. Чудесная девочка. Она теперь тоже с Валериком дружит и в гостях у нас бывает. Да уж, чудесная девочка. 33 года, финансовый директор фирмы, двое детей, причастность к убийству. Тоже еще девочка. А Лариса с ними ладила? Как вообще у них складывались отношения? А никак. Они Ларисе были неинтересны, и она им тоже. Когда Анита или Любочка приходили, Лара посидит минут 20 с ними, максимум полчаса, а потом уходит. Даже мне было видно, что ей с ними скучно. Аниту она старухой называла, все-таки 20 лет разницы, а Любочку — клушей. «Почему клушей?» — заинтересовался Силуянов. Ему было интересно все, что касалось Кабалкиной. Она полненькая такая, толстушечка. У нее двое деток, так она только про них и рассказывает. Ну, сами понимаете, как любая любящая мать. Я, например, с удовольствием слушала. И Валерик, мне кажется, тоже. А вот Анита раздражалась. У нее своих-то нет. Видно, она из-за этого переживает. И про чужих детей ей слушать больно. И вообще, Любочка такая добросердечная, за всех беспокоится, обо всех заботится, всем помогает. За это Лариса и называла ее клушей. Недобрая она была, Лариса, людей не любила. «А мужа?» — наугад спросил Силуянов. И попал. Совершенно неожиданно, вовсе не собираясь попадать ни в какую определенную цель. Просто язык сам повернулся, повинуясь инерции разговора, которому никак нельзя дать угаснуть, и любую возникающую паузу нужно немедленно заполнять какими-то репликами. Римма Ивановна внимательно посмотрела на него. «Что-то вы долго тянули с этим вопросом, Коленька. Я уж думала, вы никогда его не зададите. А надо было? Обязательно. Так вот, Лариса Валерика никогда не любила. Она его терпеть не могла. Не спрашивайте, откуда я знаю. Знаю и все. Я прислуга, я знаю о своих хозяевах такое, что они сами про себя не всегда знают». «Хорошо, я не буду спрашивать», — покладисто ответил Николай, про себя тут же добавив, «пока не буду, но потом обязательно спрошу». «Зачем же Лариса вышла замуж за Валерия, если не любила?» «Чтобы он ее продвигал, чтобы делал ей рекламу, чтобы платил за статьи о ней, чтобы платил за все остальное. Разве это не очевидно? Он мотается за границу по делам и обязательно пристраивает пару Ларисиных работ в какой-нибудь салон, авось кто заметит. Или дарит ее картины влиятельным людям и просит, чтобы те непременно при каждом удобном случае ее рекламировали. Валерик из-под себя выпрыгивал, чтобы как-то Ларису протолкнуть. А кто бы еще стал это делать? Только для этого она и вышла за него, чистая корысть. Он и мастерскую ей купил на чистых прудах, чтобы ей было где творить свои бессмертные картины». В голосе Риммы Ивановны послышался нескрываемый скепсис, и Силуянов тотчас вцепился в ее последние слова. «Вы хотите сказать, что Лариса не была талантливой художницей?» «Я хочу сказать, что совершенно неизвестно, чем она на самом деле занималась в этой своей мастерской. Может быть, она и талантливая. Я в этом не понимаю. Но одно ведь другого не исключает, верно, Коленька? Можно быть безумно талантливой и при этом водить в мастерскую любовников, делая вид, что старательно пишешь картину». «Ах, вот даже как!» — протянул Силуянов. «Значит, у Ларисы был любовник?» «Ну, не знаю, любовник там или любовница. В этих ваших нравах современных сейчас не разберешься». «Стоп, стоп, стоп, Римма Ивановна! Только не надо делать вид, что вы совсем глупая темная баба и ничего не понимаете. Вы мне уже не раз продемонстрировали мощь своего интеллекта и выдающуюся наблюдательность. Значит, Лариса была лесбиянкой?» «Не знаю, наговаривать не хочу. Но если жена не спит со своим мужем, и при этом ей все время звонят какие-то женщины, которые не представляются и ничего не просят передать, то это наводит на определенные мысли. У каждой нормальной женщины, особенно молодой, должны быть подружки. Почему ни одна из них никогда не была у нас в доме, а, Коленька? Почему Лариса их не приглашала в гости? Почему она их прятала от мужа и от свекрови? Так я вам скажу, почему. Потому что боялась, что любой, кто увидит их вместе, сразу обо всем догадается. Стало быть, наркоманка, лесбиянка, да еще и корыстная. Ничего себе коктейльчик. Такой выпьешь, мало не покажется. И где при таком раскладе искать убийцу, застрелившего Ларису Риттер из пистолета Беретта? Среди наркоманов, заполонивших Москву? Среди лесбиянок, которых тоже немало? Или в ближнем окружении, в семейной, так сказать, среде, потому как ее выходки всем смертельно надоели? И в первую очередь мужу, который, если верить всезнающей домработнице Римме Ивановне, вгрохал кучу денег в раскрутку своей беспутной супруги. Коротков сдался первым. Собственно, после звонка Коли Силуянова можно было уже и не темнить, а притвориться наивным и задавать вопросы. Что он и сделал. «Валерий Станиславович, ваша жена болела?» «Чем?» — недоуменно откликнулся Риттер. «Не знаю, чем-нибудь. Болезнями какими-то». «Нет, Лариса была совершенно здорова. Она же молодая женщина. Откуда взяться болезням?» «Насколько мне известно, она принимала лекарства». Коротков посмотрел на листок, куда вносил под диктовку Силуянова название препаратов, упаковки от которых находила бдительная Римма Ивановна, и перечислил их, не отрывая глаз от записей. «Для чего Лариса Сергеевна все это принимала, если ничем не болела?» Риттер молчал. Он был готов к чему угодно, только не к этому. «Значит так, Валерий Станиславович, ваша жена была наркоманкой, только вы почему-то упорно пытаетесь это скрыть. Не понимаю, почему. Вы хотите запутать следствие? Ее наркомания позволяет выстроить целый ряд версий, объясняющих убийство, а вы молчите. Вы что, не хотите, чтобы мы нашли убийцу? Ваше поведение можно понять только в одном случае. Если убили ее вы сами, это так?» «Это не так», — твердо ответил Риттер без малейшего промедления. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы правы, я веду себя глупо. Но в нашей семье всегда принято было не выносить ссор из избы. Я привык скрывать Ларисина пристрастие. О нем знали только мать и моя старшая сестра. Даже домработница не знала». «Да уж, не знала твоя домработница», — с каким-то непонятным злорадством подумал Коротков. Он вспомнил все, что торопливой скороговоркой поведал ему в полголоса Силуянов, и внезапно поймал мысль, которая до этого момента не приходила ему в голову. А если все дело не в наркомании, а в ревности? Вдруг Лариса Риттер была беременной, а муж точно знал, что не от него, потому что с момента последней близости прошло достаточно много времени. И вообще, если они редко занимались любовью, то по срокам могло не совпасть. Это легче легкого высчитать. Домработница уверяет, что интимные отношения между супругами Риттер имели место крайне редко, во всяком случае в спальне. Хотя она много чего может не знать и даже не представлять себе, Возможно, она считает, что любовью люди занимаются только в постели и больше нигде. Но проверить стоит. Валерий Станиславович, мой вопрос может показаться бестактным, но, поверьте, я задаю его не из праздного любопытства. Вы женаты... сколько? 2 года. 2 года. 2,5. Зачем-то уточнил Риттер. И у вас нет детей. Почему? Какие же могут быть дети от жены-наркоманки? Ответил он вопросом на вопрос. Что ж, резонно. Почему-то Коротков сам об этом не подумал. Почему вы не лечили жену? Вы показывали ее врачам? Нет, я уже объяснял вам. Я не мог допустить огласки. Вы сказали, что в вашей семье это не принято. Не мог допустить это несколько другое, согласитесь. Так почему, Валерий Станиславович? Я вам все объяснил. Больше мне нечего добавить. Если вы считаете, что я виноват в том, что не настоял на лечении Ларисы, я принимаю упрек. Но к убийству моей жены это не имеет никакого отношения. Юрий Викторович, я очень устал. Я тоже, вздохнул Коротков. Следователь поручил мне ознакомить вас вот с этим документом. Что это? Риттер потер глаза, словно плохо видел, и невидящим взглядом уставился на бланк. «Это подписка о невыезде. У следователя на текущий момент есть основания подозревать вас в убийстве жены». «Но почему?» «Не знаю, Валерий Станиславович», — нагло соврал Юра. «Вероятно, ему известно что-то такое, что неизвестно мне. Я таких оснований не усматриваю, но следователю виднее, он главный, как он скажет, так и будет». «Мы вот тут с вами беседуем, а в это время целая группа оперативников опрашивает других свидетелей. Наверное, у них выплыла какая-то новая информация. К сожалению, ничего более внятного я вам сказать не могу». «Понятно», — спокойно произнес Риттер. «Мне нужно это подписать?» «Да, распишитесь. Пожалуйста, вот здесь, что вы ознакомлены. Из города, пожалуйста, никуда не уезжайте». Даже на дачу. В противном случае вас могут задержать и заключить под стражу. Я надеюсь, у вас не запланирована срочная командировка за границу, в которую вы должны были улететь прямо сегодня. Коротков, несмотря на усталость, снова не смог удержаться от ехидства. Я должен улетать завтра, но это ничего не значит, я отменю поездку. Вместо меня полетит мой заместитель. Риттер взял со стола ручку и быстро поставил подпись. Уверенные движения, руки не дрожат. Коротков сперва подумал, что Риттер непременно станет подписывать документ собственной ручкой. Достанет из внутреннего кармана что-нибудь эдакое, фирменное, стоящее бешеных денег, как частенько делают состоятельные люди, брезгующие даже прикасаться к дешевым казенным канцтоварам. Но потом сообразил, что Риттер в смокинге, он же прямо с приема, а в смокингах ручки, как правило, не водятся. И никакой брезгливости на его лице Юра не заметил. Он посмотрел на часы. Коля Силуянов уже должен был доехать до Аниты Волковой, старшей сестры Риттера. Стало быть, неутешного вдовца можно отпускать. Если он и кинется о чем-то предупреждать сестрицу, все равно будет поздно. Мать домработницы и мадам Кабалкина уже опрошены. Сейчас приедут Доценко и Зарубин, и до возвращения Силуянова можно будет подремать, притулившись на стульчиках. А когда появится Коля, обменяемся впечатлениями и все обсудим. Коротков подписал пропуск Риттеру, несколько секунд смотрел на закрывшуюся за ним дверь, потом решительно набрал номер телефона следователя Ольшанского, наверное, в 10-й раз, за сегодняшнее утро, и, по крайней мере, в 5-й за то время, что разговаривал с Риттером. Каждый раз приходилось просить его выйти в коридор, но Риттер даже не поморщился. Интересно, это у него понимание милицейской специфики так развито, или он считает, что солдат на вошь обижаться не должен, потому как что толку на нее обижаться? Вошь она и есть вошь, тварь безмозглая и бесполезная. Но коли она существует... приходится ее терпеть. К «Константин Михайлович, это опять я. От медиков никаких известий нет». «Экий ты, брат, скорый!» — добродушно пророкотал в трубку следователь. «К вечеру будет основное, а на биохимию там всякую время потребуется. Флакон у домработницы Риттеров я изъял. Ты мне скажи, почему там вместе с твоим Мишкой Силуянов толчется? Он же год как от вас ушел. Опять самодеятельностью занимаетесь?» «Как можно, Константин Михайлович?» — искренне возмутился Юра. «У Коли в работе убийство, по которому проходит Кабалкина. Вот он и кто такая?» — перебил его Ольшанский. «И при чем тут Риттер?» «Это длинная история, семейная сага, так сказать». «А ты рассказывай, я все равно в машине еду, мне спешить некуда». Коротков рассказал, Ольшанский нормальный мужик, с ним можно не темнить. «Да, напасть прямо какая-то на семью», — посетовал следователь, выслушав сокращенный до размеров резюме вариант семейной саги. «Каменская ваша где?» «Болеет она, ногу сломала». «Ну, знаешь, братец, нога не мозги. Если ты ее привлечешь, я возражать не буду». «Так Афанасьев...» «Это не Гордеев», — с усмешкой снова перебил Ольшанский. «Знаю, можешь не рассказывать, но и мы с тобой не первый год вместе работаем. Ты меня понял?» «А Колька?» — с надеждой спросил Коротков. «Силуянов-то? Пусть работает, мы никому не скажем. Может, там есть за что зацепиться, чтобы дела объединить». «Я бы взял. Давно ничего интересного не было. Все бандюки сплошь да нефтяники. Скука смертная. А тут семейный подряд, интриги, сплетни. Есть где душе развернуться». «Ладно, Коротков, заканчиваем треп. Я к конторе подъехал. Если что, сразу звони. Я у себя». Юра точно знал, что чем дольше не везет, тем значительнее будет неожиданная удача. Ему не везло долго. Зато с Ольшанским работать одно удовольствие. Похоже, Коле Силуянову тоже долго не везло. Во всяком случае, получить за одно утро двух свидетелей, не пытающихся стыдливо замарафетить семейные тайны, это удача редкая и не каждому оперу за всю его сыщицкую жизнь выпадающая. Сначала была Римма Ивановна Лесняк, которая все про всех знала и с удовольствием рассказывала, а теперь вот Анита Станиславна Волкова, в девичестве Риттер. Ссор из избы — это, конечно, верно. В семье моего отца это считалось неприличным. «Но тут дело совсем в другом», — спокойно объясняла она Силуянову, отпивая неспешными глоточками зеленый чай из фарфоровой пиалы. Валерий поставил перед собой цель — раскрутить Ларису. «Она хорошая художница, спору нет, но хорошо это означает на 4. А художников-хорошистов в нашей стране, а тем более в Европе и в мире, более чем достаточно. Чтобы стать знаменитым и богатым, нужно быть художником даже не на 5, а на 7, понимаете? До 7 Лара, разумеется, не дотягивала. Но у Валерия было на этот счет свое мнение. А почему нужно было скрывать, что жена принимает наркотики? Да потому что наркотические бредни всем давно надоели». Анита Станиславна досадливо поморщилась, и сперва Силуянов решил, что она недовольна его тупостью, а потом сообразил, что этой гримаской она выражает свое отношение к тем самым наркотическим бредням. Мода на наркотики и вдохновленное ими творчество прошла. Если бы стало известно, что Лариса наркоманка, интерес к ее картинам мгновенно потух бы. Значит, какой-то интерес все-таки был. Очень незначительный. Да и тот весь от начала до конца сделан руками Валерия. До сих пор считалось, что Ларисина видение мира, отраженное в ее полотнах, это выражение ее оригинальности и нестандартности. На этом можно было играть, это можно было продвигать. Но при условии, что никто, понимаете, никто никогда не узнал бы, что она принимает наркотики, и все ее картины — ничто иное, как наркотические галлюцинации. Тогда это перестало бы быть интересным и модным. Ну хорошо, пусть надо было скрывать от всех, но лечить-то ее можно было. Анонимно никто и не узнает. Врачи все-таки соблюдают тайну пациентов. Врачи, да. А все остальные? Николай Александрович, вы живете в мире иллюзий. В наше время невозможно сохранить ни одну тайну. Уж вам-то это должно быть известно. Не зря же существует пословица: «Пока знает один, когда знают двое, знают все». В общем, конечно, не мог не согласиться Силуянов. И еще одна немаловажная деталь. Вам чаю подлить? Спасибо, не нужно. Чуть позже, если можно. Благородно отказался Коля, строя из себя воспитанного. На самом деле, после сверхобильного завтрака, которым попотчевала его Римма Ивановна на кухне в квартире Риттеров, он уже не мог смотреть ни на еду, ни на питье. Однако и отказаться от предложенной чашечки чаю он не рискнул. Не дай бог, хозяйка обидится и контакта не получится. Так что первую, пока единственную порцию зеленого чая он тянул по капле. Вы хотели сказать про важную деталь? Да. Если бы Ларису начали лечить и, может быть, даже вылечили, то что стало бы с ее полотнами? А что с ними стало бы? Не понял Силуянов. А вот этого никто не знает. Вполне возможно, они остались бы такими же свежими и самобытными, но ровно настолько же возможно, что Ларисины работы превратились бы в обычные ремесленные поделки, которые не то что продвигать куда-то и выставлять в салонах, а даже в художественной школе стыдно показывать. Откуда ее самобытность и оригинальность? От природы или от стимуляторов? Кто может точно знать? То есть вы хотите сказать, что Валерий Станиславович умышленно не лечил жену от наркомании? Я думаю, что так оно и было, печально произнесла Волкова. Мне неприятно об этом говорить, но раз Лара погибла, нужно, наконец, расставить все точки над «и». Господи, сколько раз я говорила с Валерием, убеждала его, что нужно прекращать разводить эти тайны мадридского двора вокруг Ларисы. Черт с ней, с живописью и мировой славой, если девочка пропадает на глазах. Пусть она не станет знаменитой художницей, но зато будет здоровой и живой. А что вам отвечал на это ваш брат? Чтобы я не лезла не в свое дело. Он не выбирал выражений и всегда отличался прямотой. Но поймите же, она вдруг так посмотрела на Николая, словно именно от него зависело решение вопроса, лечить Ларису Риттер от наркомании или не лечить. Взгляд был умоляющим и полным неподдельной боли. Поймите, все это было бессмысленным, все это не имело никакой перспективы, кроме единственной, трагической. «Почему?» — осторожно спросил Силуянов, чувствуя, что сейчас должно прозвучать что-то важное, и опасаясь это важное спугнуть. Потому что Лариса была не особо разборчива в связях, как, впрочем, все наркоманы. Она приводила к себе в мастерскую бог знает кого, и в любом случае огласка была неизбежной. Кроме того, она была еще и лесбиянкой, и ее партнерши тоже приходили в мастерскую. Так что все прекрасно знали, кто она и что. Насчет лесбиянки Коля сделал вид, что ошарашен, хотя Римма Ивановна своих подозрений от него не скрывала. «Откуда вы это знаете? Может, досужие сплетни?» «Николай Александрович, неужели я похожа на человека, который будет пересказывать сплетни?» «Нет», — честно ответил он, «потому что Анита Станиславна Волкова на такого человека совершенно не была похожа, ну, просто ни капельки». «Несколько месяцев назад...» Лариса впервые сделала мне вполне недвусмысленное предложение. Я надеюсь, вы пощадите мое достоинство и не заставите пересказывать эту отвратительную сцену в деталях. Мне удалось сделать вид, что я ничего не поняла, но спустя очень короткое время все повторилось, а потом еще раз и еще. После этого я перестала бывать у брата, если Лара была дома. Мне неприятно было с ней сталкиваться. А недавно, буквально на прошлой неделе, мы с Валерием вместе обедали в ресторане на Чистых прудах, совсем рядом с мастерской, и зашли к Ларисе. «Зачем?» — быстро спросил Силуянов. «Это он вас уговорил пойти?» «Нет, что вы! Это вышло совершенно случайно. Хотя идею подал он, тут вы не ошиблись. Я сильно натерла ноги, до крови, новые туфли надела». Волкова чуть смущенно улыбнулась, словно признавая, что такой умной и красивой женщине не пристало делать столь глупые ошибки и надевать новые туфли, не разносив их предварительно в домашних условиях. «Мне нужно было срочно купить пластырь и заклеить ноги, и Валерий предложил зайти к Ларисе. Это близко. Мне, честно признаться, очень не хотелось с ней встречаться. Но боль оказалась сильнее, чем мои предпочтения. Во всяком случае, я была уверена, что при муже она ничего такого себе не позволит, и потом визит был бы всего на несколько минут. И что случилось в мастерской? Ведь там что-то случилось, верно?» «Верно». Лариса на звонки в дверь не открывала, и Валерий открыл своим ключом. Короче, он был в ужасе от того, что увидел. Что именно? Ларка крепко спала в объятиях какой-то девицы. Обе голые, под одеялом. Можете себе представить состояние Валерия? С трудом, но могу. Что он сделал? Ничего. Подошел поближе, посмотрел внимательно и ушел. Вернее, нет, он ждал, пока я в ванной ноги заклею пластырем. Потом мы ушли вместе. То есть он не стал ее будить, не стал ничего выяснять. «Николай Александрович, надо знать Валерия, зачем он станет ее будить, что он будет выяснять, и что она может ему ответить, что ничего не было и ему все приснилось? Он получил информацию и сделал выводы. Вот и все». Но, конечно, он был в шоке. Мне-то было легче, я уже знала, что Лариса предпочитает женщин, а Валерий оказался совершенно не готов к тому, что увидел. «И какие же выводы сделал ваш брат?» «Выводы?» Волкова приподняла красиво очерченные брови и взглянула на оперативника с искренним непониманием. «Вы сказали только что, что Валерий Станиславович получил информацию и сделал выводы. Какие?» «Ну вот», — с тоской подумал Коля, глядя на красивую, стройную женщину, которая только что целый час свободно и без раздумий отвечала на его вопросы и внезапно словно лицом потемнела, погасла как-то. «Вот мы и добрались до той критической точки, когда свидетель вдруг понимает, что наговорил лишнего», и начинает судорожно и неловко искать пути отступления, чтобы дезавуировать уже сказанное и не сказать больше ничего. А он-то, Силуянов, губы раскатал, обрадовался, думал, что Волкова окажется такой же, как домработница Риттеров, с удовольствием вываливающей перед сыщиками все свое информационное богатство. Рано радовался Николаша, рано ручонки потирал. «Не бывает таких удач у сыщиков, и у тебя не будет». Волкова продолжала молчать, пить чай и задумчиво глядеть на висящую на стене фотографию, на которой была изображена девочка-подросток в старинном платье с гитарой в руках. «Анита Станиславовна», — начал мягко подкрадываться Коля, — «я понимаю ваше затруднение, ведь речь идет о вашем брате, которому вы привязаны, которого вы искренне любите. Но если вы станете чего-то недоговаривать, у меня появится подозрение. Понимаете?» Она молча кивнула, не отводя глаз от фотографии. «Если ваш брат ни в чем не виноват, то зачем вам нужно, чтобы я его подозревал? Совсем это ни к чему. Ни вам, ни мне, ни тем более ему. Я начну проверять свои подозрения, потрачу время и силы, истреплю нервы вашему брату, все окажется впустую, а настоящий убийца будет гулять на свободе. А если Валерий Станиславович каким-то образом причастен к убийству своей жены, то получится, что вы покрываете преступника. Тоже как-то не очень здорово, согласитесь. Так каким выводом пришел ваш брат после того, как застал жену с любовницей?» Анита перевела глаза на Силуянова. Взгляд у нее был очень серьезным и сосредоточенным. «Хорошо, я скажу. Но если вы сделаете из этого неправильные выводы, и Валерий из-за этого пострадает, я себе этого не прощу». Он понял, что ситуация с Ларисой вышла из-под контроля, что ее больше нельзя считать чем-то вроде тихого домашнего пьяницы, что в мастерскую приходят случайные люди, что информация о ее склонностях в любой момент может начать распространяться со все увеличивающейся скоростью, что она ведет за пределами своей квартиры совсем другую жизнь, и что если это немедленно не остановить, то все дальнейшие усилия по продвижению ее творчества уже не будут иметь никакого смысла. А Валерий вложил в раскрутку очень большие деньги, я вам уже говорила, и все это пропадет, все это больше никогда не окупится. Она снова замолчала, но на этот раз взгляд не отвела, продолжала смотреть Силуянову прямо в глаза. От этого ему стало неуютно и как-то зябко. «Смерть всегда забирает самых лучших», — внезапно тихо проговорила она. «Вы понимаете, насколько отвратительно и оскорбительно эта фраза?» Силуянов понимал. Он слышал эти слова много раз, особенно на панихидах, на похоронах криминальных авторитетов. Да и по телевизору это говорили частенько, если погибал кто-то из молодых журналистов. Можно подумать, что те, кому посчастливилось дожить до глубокой старости, все сплошь бесталанные сволочи, а вот кто умный, хороший и талантливый, тот непременно умрет молодым. И можно подумать, что смерть, в конце концов, забирает не всех, глупость несусветная. Волкова права, фраза, ставшая такой расхожей и широко употребляемой, на самом деле глубоко безнравственна. Каково ее слышать тем, кто остался жить? Получается, коли они живы до сих пор, то они самые худшие. Интересно, неужели сами журналисты, с пафосом произносящие эту чушь с экранов телевизоров, этого не понимают? Совсем безмозглые, что ли? Коля вдруг вспомнил, как трагически погиб 40-летний известный тележурналист. И именно эту фразу со слезами на глазах почти выкрикнула ведущая теленовостей. А накануне вся театральная общественность торжественно отмечала столетие прекрасного артиста, которому посчастливилось сохранить себя к этому дню настолько, что он сам без посторонней помощи вышел на сцену и общался с публикой. И Силуянов тогда, помнится, особенно остро почувствовал всю разнузданную оскорбительность тезиса о том, что смерть всегда забирает самых лучших. Но не менее интересно и другое. Почему об этом заговорила Волкова? Потому что Лариса Риттер никак не может относиться к этим самым лучшим, и смерть пришла к ней вполне заслуженно. Или она имела в виду что-то иное? Я понимаю, что вы хотите сказать. Силуянов двигался ощупью, ибо совсем даже и не понимал, что именно хочет сказать ему старшая сестра Валерия Риттера. Я рада, что вы понимаете. Но у этой фразы есть еще один смысл. Какой? О мертвых или хорошо, или ничего. И этот второй смысл очень часто эксплуатируется не вполне добросовестно. Вы и теперь меня понимаете? Силуянов похолодел. Вот оказывается, что пытается ему объяснить Анита Станиславовна. Она хорошая сестра, любящая и преданная, но она и разумный человек, честный и порядочный. Она понимает, что речь идет не о мелочевке, вроде неотданного вовремя долга размером в 100 рублей, и не о банальном адюльтере, а об убийстве. «Да, мне кажется, я вас понял. Я оценю вашу деликатность, Анита Станиславовна, но я хотел бы все-таки спросить, вы точно знаете, что ваш брат подумал именно так? Это очень важно, поймите, я должен быть уверен». Он не только подумал об этом, он произнес это вслух. «Простите, Николай Александрович, мне тяжело продолжать этот разговор». Сергей Зарубин возвращался на Петровку с тяжелым сердцем. 1,5 часа, 90 минут беспрерывных слез, кого хочешь, повергнут в состояние уныния. А уж если рядом с рыдающей матерью толкутся двое малышей, которые заражаются ее настроением и тоже начинают голосить, потому что любому ребенку становится страшно, когда мама так безутешно плачет, то этот сюжет может выдержать только обладатель исключительно крепкой нервной системы. Зарубин, конечно, слабым не был, он был нормальным, и поэтому ему было тяжело. Кабалкина оплакивала Ларису. Они не были близки и уж тем более не были подругами, но Лариса для нее была членом семьи, женой Валерия. Ничего существенного, проливающего свет на преступление, она не рассказала, кроме того, что и так уже было известно из бесед с другими людьми. Лариса была наркоманкой, а Валерий это от всех скрывал, и поэтому не принимал мер к тому, чтобы лечить жену. О том, что Лариса Риттер делала сексуальные поползновения в сторону Аниты, Кабалкина тоже знала. Короче, ничего нового. И только под самый конец, когда Зарубин уже собрался было уйти, Любовь Григорьевна не выдержала. Видно, нервы сдали окончательно. Она разрыдалась так отчаянно, что Сергей, уже натягивавший в прихожей куртку, остановился. «Люба, ну что же вы так убиваетесь?» — сочувственно проговорил он и осторожно погладил ее по голове. Этого оказалось достаточно, чтобы ее буквально прорвало. «Я не могу больше, я должна кому-нибудь рассказать. Ну, хоть кому-нибудь, иначе я сойду с ума. Можно я вам расскажу? Может быть, вы мне поможете?» Сергей мгновенно повесил куртку на крючок и повел Кабалкину назад в комнату, осторожно поддерживая ее за плечи. Ну вот, наконец-то, не напрасно он вытерпел этот беспрерывный плач в три голоса. Сейчас она ему все и расскажет. Или про Ларису Риттер, или про кинезиолога Аничкову, Коле Силуянову на радость. Боже мой, как он ошибался. Жестоко и зло. Захлебываясь и сморкаясь, Любовь Григорьевна Кабалкина поведала Сереже Зарубину, что у нее пропал любовник. Был-был и вдруг пропал. Ни один его телефон не отвечает, и она совершенно не представляет, что ей делать и где его искать. «А в милицию-то вы обращались?» — скучно спросил Зарубин, думая только о том, как бы побыстрее унести ноги. «Нет, он за границей, он иностранец». «Люба, можно я дам вам совет на правах мужчины?» «Плюньте вы на него, плюньте и забудьте. Мужчины просто так не пропадают, поверьте мне». «Но вдруг с ним что-то случилось?» «Послушайте меня, Люба». Он уже терял терпение, горевал о своих несбывшихся надеждах и мечтал о том, как уйдет отсюда и не увидит больше опухшего, заплаканного лица. «Если мужчина относится к женщине серьезно, по-настоящему серьезно, он всегда позаботится о том, чтобы ей вовремя сообщили все, что необходимо. Даже когда случается самое страшное, всегда находятся люди, которые знают, что есть женщина, которую надо поставить в известность. Ну, поверьте же мне, если о вас в окружении вашего возлюбленного никто ничего не знает, если вашего имени, телефона и адреса нет в его записной книжке, это означает, что он не имел в виду продолжать ваши отношения. Это горько осознавать, я понимаю, но это так. Просто так мужчины не исчезают из поля зрения женщин, которых они любят». «Вы жестоки», — прошептала Любовь Кабалкина, переставая плакать и вытирая лицо мокрым насквозь платком. «Вы обещаете подумать над тем, что я сказал?» Она кивнула и снова всхлипнула. Внезапно Зарубину пришло в голову, что ситуацию он использовал не до конца. А ведь чуть было не ушел, про Силуянова-то совсем забыл, а еще друг называется. «Люба, когда мы с вами встречались на прошлой неделе, вы сильно нервничали и, как мне показалось, ждали телефонного звонка. Это из-за него, да? Вы ждали звонка от своего возлюбленного?» «Да. Он позвонил мне в воскресенье. Это было в последний раз. И потом все. Ни слуху, ни духу». «Такое случилось впервые? Он раньше никогда вот так не пропадал?» «Пропадал. Один раз. Летом еще». «Ну и что, нашелся?» «Да». Она снова кивнула. «Вот видите, и сейчас найдется». «А если нет?» Она посмотрела так затравленно, что у Зарубина сердце дрогнуло. Ему стало жаль ее несчастную, брошенную любовником мать двоих детей. Он хорошо понимал, что даже если этот тип снова найдется, то очень скоро опять пропадет, и на этот раз уже окончательно. А скорее всего, он и в этот раз не отыщется. Мужчина, который позволяет себе таким вот образом пропадать, никак не может относиться серьезно к женщине, из поля зрения которой он исчезает, ну просто никак. Ни один любящий мужчина себе этого не позволит. «А если нет, то и Бог с ним», — ответил Сергей очень серьезно. «Значит, он вас не любит, и он вам не нужен. Люба, мне кажется, вам нужно обратиться к психоаналитику». Он сказал это без всякого перехода, даже без подготовки. Просто бухнул на ровном месте и с любопытством ждал, что же будет дальше. «К психоаналитику? Зачем? Вы думаете, я сумасшедшая, если я так волнуюсь за своего жениха? Вы считаете, что это ненормально волноваться за того, кого любишь?» «Нет, волноваться нормально», — поспешил успокоить ее Зарубин. «Но в тот момент, когда вы осознаете, что вы расстались навсегда, вам понадобится помощь специалиста. Вы очень чувствительный человек, очень эмоциональный. Сейчас вы просто не можете смириться с мыслью о том, что он вас бросил, и вы больше никогда не увидитесь. Но придет время, когда вам нужно будет это признать. Вы больше не сможете скрывать эту неприятную правду от себя самой, и вот тут вы можете не выдержать. У вас есть знакомые психоаналитики или психологи?» Она отрицательно покачала головой и снова заплакала, на этот раз тихонько и жалобно. «А вообще, вы когда-нибудь обращались к таким специалистам?» «Нет, мне не нужно было». Сергей нащупал в кармане визитную карточку Аничковой, которую дал ему Силуянов. Место он уже присмотрел, вот здесь, на подоконнике, где свалены в кучу газеты, журналы, и мелькают какие-то разрозненные листочки с разными записями и несколько визитных карточек. Хорошо, что у Кабалкиной маленькие дети. В доме, где есть дети, никогда не бывает идеального порядка. Чистота бывает, а порядка никогда. Он ловко вытащил карточку из кармана и бросил на подоконник. Люба продолжала плакать, уткнув лицо в платок. «А мне кажется, я тут у вас видел визитную карточку какого-то психолога. Еще в прошлый раз видел. Или мне показалось?» «Не знаю», — провыла Кабалкина, не отрывая платка от лица. «Погодите-ка, вроде где-то на подоконнике». Она замолкла, подняла голову и тупо посмотрела на него. «Господи, какая еще карточка? Ларку убили, и он пропал. Да вот же она». Зарубин радостно выхватил карточку из бумажной кучи, сваленной на подоконнике, и протянул Любе. «У меня глаз-алмаз, я же точно помню, что видел ее. Видите, Аничкова Галина Васильевна, психология, кинезиология. Это ваша знакомая? Почему бы вам к ней не обратиться?» «Ах это!» — Люба снова всхлипнула. «Она умерла. Вернее, ее убили недавно совсем». «Какой ужас!» — сочувственно протянул Зарубин. «Вы ее хорошо знали?» «Ни разу не видела. Наш зам по персоналу ее нанял, чтобы она с нами занималась, если кому-то нужно. И карточки всем раздал». «И что, кто-то ходил к ней?» «Ходили, наверное. Я точно не знаю. Никто же рассказывать не будет». «А вы почему не пошли?» «А зачем? У меня все в порядке. То есть я думала... В общем, неважно». Она снова затеялась плакать, но на этот раз Зарубин не дал ей увлечься любимым занятием. «Люба», — строго сказал он, — «у вас были проблемы, и они есть до сих пор. Это очевидно даже мне. Вам предложили помощь специалиста. Почему вы отказались? Почему не пошли к ней? Или вы все-таки ходили к ней, но теперь стесняетесь мне признаться, потому что думаете, что пользоваться услугами психоаналитика стыдно? Боитесь, что вас будут считать сумасшедшей? Любочка, вы мать, у вас растут дети, и вы должны заботиться о том, чтобы сохранить себя в нормальном состоянии еще долгие-долгие годы. Если есть проблемы, которые мешают вам жить, вы просто обязаны с ними разбираться, чтобы не превратиться в инвалида и не стать обузой для своих детей». Он нагнетал обстановку, плел что-то невероятное, пугал Кабалкину, уговаривал, обманывал, подлавливал. И чем дальше, тем больше убеждался в том, что Любовь Григорьевна действительно к Аничковой не ходила. Никакой реакции ни на имя психолога, ни на упоминание ее адреса, ни на рассказы о ее убийстве и о беспутном племяннике. Или Кабалкина актриса, каких поискать, или она и в самом деле в этом преступлении не замешана. А кто тогда замешан? Кто договаривался с Аничковой о встрече, назвавшись Любовью Кабалкиной из фирмы «Планета»? Кто велел племяннику вырвать листок из ежедневника? И в конце-то концов, кто ее убил? Ладно, Силуянов придумал какую-то комбинацию. Вчера он как следует напугал Кабалкину, сегодня попросил Зарубина еще подлить масло в огонь. Теперь будет ждать, что Кабалкина предпримет. Возле дома мальчонка пасется, наверное, тот, о котором Силуянов предупреждал. Так что, ежели Любовь Григорьевна куда соберется, все будет под контролем. Посмотрим. Свою часть работы Зарубин сделал. Можно ехать отчитываться. Только вот на душе тяжело. Просто невыносимо.